Глава вторая. С утра холодный ветер продувал меня на спуске насквозь, пока я не спрятался за склоном и не спустился до первой рощи. Пришлось и капюшон плаща одеть на голову, чтобы не заболеть по дороге. Все же сейчас, по моим подсчетам, еще конец зимы, а я на солидной высоте нахожусь. Точную дату, какой сегодня день и месяц, я смогу узнать в трактире, что мне очень важно определить. Ведь по моим расчетам, я передвинул значок времени в капсуле на 19 делений назад, думая, что это месяцы. Но оказалось, что одна единица соответствует примерно 2 годам земного времени. И я из примерного рубежа середины лета 2020 года переместился в май 1982 года. 2 года. Может, немного больше, может, немного меньше. Но похоже, что все же больше. Возвращаюсь я на ту же пару лет раньше, повернув значок времени уже 18 раз вперед. Ведь, опять же, по моим подсчетам, я провел в Черноземье целый год и еще примерно 3 месяца. Потом 4 месяца в Советском Союзе, то есть примерно всего 21 месяц по земному календарю. Могу теперь оказаться с запасом в месяц-два перед моментом своего появления в этом мире. Если помнить, что местные месяцы содержат по 32 дня, в отличие от земных. Единица времени в 2 года – довольно солидная величина. И если бы она не подошла так удобно для возвращения в Черноземье, тогда, скорее всего, что я не стал бы делать этого. Особенно в том случае, если бы я возвращался позже момента своего появления, когда здесь может объявиться тот самый ребенок, которого я не видел, но слышал, как он шевелится в кроватке, когда побывал в комнате родителей на пряжке. Для меня самого очень большая загадка, как поменяется жизнь моего, можно сказать, что близнеца, из-за того, что я так активно вмешался в жизнь его родителей. Дал им четкие указания, что и когда произойдет. Еще снабдил огромными деньгами, которые должны обеспечить гораздо более высокий уровень жизни для моего двойника и его сестры. Сложится ли так обстоятельство снова, чтобы он оказался на берегу Вооксы в тот злополучный день? Кстати, после пары лет в другом мире, я уже совсем не уверен, что этот день такой уж злополучный вышел, что эта гроза оказалась так уж не кстати. Я, конечно, стал другим человеком, и даже весьма сильным магом, но теперь ни капли не жалею о том, что сама судьба забросила меня так далеко от своего мира. Я много чего испытал, даже успел умереть, только это оказалось не так страшно, ведь при каждом переносе мое тело умирает в капсуле. Теперь я уже 4-я копия самого себя прежнего. Однако пока не замечаю каких-то ухудшений и того, чтобы система как-то откровенно лагала при работе и дает сбои. Может, это и происходит на самом деле, только я ничего такого не чувствую и поэтому не переживаю. Тем более моя прежняя жизнь на Земле не имела такой уж особой ценности, когда я тупо трудился в сервисе. Однако являлся довольным собой аутсайдером по жизни в глазах той же жены и ее продвинутых подруг. Зато теперь мне даны другие возможности и соответствующая сила. Я все помню и чувствую. Нашел настоящих друзей. Некоторых, правда, умудрился потерять. И собираюсь это исправить по-настоящему в этот раз. Поэтому, когда, по моим приблизительным подсчетам, все сложилось так, что эта возможность оказалась очень реальной, я решил рискнуть. Тем более моя насильственная смерть показалась мне очень тяжелым испытанием, и я собираюсь поменять ход истории с точностью да наоборот, чтобы в муках умерли мои враги и те, кого они еще наняли, как предатели рода человеческого, долго и страшно мучаясь. Да, еще то, что я стал более жесткий и беспощадный, это я наглядно чувствую, хотя в новой жизни в Средневековье это абсолютно нормальное поведение. Мне пришлось поменяться радикально, стать местным человеком, чтобы просто выжить. Через 3 часа я дошел до стоянки. Но не стал терять время, заходя на нее, раз она оказалась пустой. Да, еще рано появляться здесь обоим охотникам, которые не должны пережить свою рутинную работу на стоянке, насколько я в этом уверен. Я спешу до боли знакомой тропой. Собираюсь переночевать в настоящей постели в одной из комнат у Сахатова, который меня еще совсем не знает, Но никуда от этого не денется. Скоро очень плотно познакомиться с Ольгом Протом. К вечеру я не очень далеко обхожу сторожку. Особо опасаться мне нечего. Гильдейские при встрече опросят меня и отправят сдаваться на пост около реки. Ведь я простой мирный путник, пусть и бродящий в одиночку по довольно опасным местам. Вскоре я поднимаюсь по ступенькам трактира Сахатова, открываю дверь и с интересом оглядываю обстановку в зале. Сегодня обычный день, не выходной. Поэтому в трактире я вижу всего несколько посетителей. Зато двоих из них я очень хорошо знаю. У меня на лице невольно расцветает улыбка. Ведь это те люди, которых я неподдельно рад видеть и сам надеялся на такую встречу. Охотники Драгер и Конт сидят за столом и попивают пиво из пары кувшинов, негромко беседуя и посматривая по сторонам. Заслуженным людям из гильдии никто не запретит хоть каждый день сидеть в трактире, попить там пиво, если все дела и задания выполнены. «Хозяин!» – негромко зову я, подходя к стойке, и жду, когда Сахатый вынырнет из-за внутренней двери. «Добрый вечер, хозяин!» Сахатый смотрит на меня, пытаясь вспомнить, кто я такой, и видно, что ничего на ум к нему не приходит. Не может он меня идентифицировать никак. «И тебе добрый вечер, путник. Не припомню тебя никак. Не обижайся». В этой фразе, кроме легкого сожаления, звучит и невысказываемое явно желание, чтобы новый человек сначала представился честь по чести. «Да как же ты меня не припомнишь? Я же не был в Черноземье целых 11 лет. И я тебя не помню, но очень рад, что трактир стоит на прежнем месте. А то, что здесь теперь новые хозяева, так это понятно. Чего пропадать хорошему месту, в котором каждый путник может снять комнату, заказать ужин, выпить пиво и чего покрепче, еще отдохнуть как следует после тяжелого и очень опасного пути». Сахатый стоит и хлопает глазами, пытаясь воспринять всю выдаваемую мной информацию. Где-то он очень хитрый, а где-то тормозит заметно. Про то, что на месте его трактира тоже стоял другой еще до беды, я давно знаю. Еще с первого захода сюда в компании охотников, когда основательно разбил рожу Редкину и волнительно познакомился с Гритой. Как вспомнил про певицу, сердечко сразу же сладко заныло. Впереди у меня знакомство с ней и все еще будет. Очень на это надеюсь. «Хозяин, комната есть?» Сахатый перестает хлопать глазами. Уже усвоил информацию, что я перебежчик с той стороны. А значит, путник однозначно не богатый. Поэтому он говорит свое оценочное мнение. «Ты не радуйся, комната денег стоит. Откуда у тебя деньги наши могут появиться? Поэтому поспи на сеновале, как остальные путники». «Хозяин, тебя же Сахатый зовут?» «Так вот, ты за мои деньги не переживай. Пошли служанку самую лучшую комнату приготовить, воды мне нагреть, помыться хочу. И знаешь, что еще?» Хозяин с обалдевшим видом слушает мои указания. Особенно его добило требование горячей воды и лучшей комнаты. «Бутылку Ресы, самой лучшей, и пиво 4 кувшина за тот стол для моих будущих друзей-охотников. И закуску тащи всю, которая сегодня есть». И я подкинул золотой талер, который рыбкой долетел до Сахатова. Был пойман им в широченную ладонь, потом недоверчиво рассмотрен, ощупан и попробован на зуб с выражением крайнего недоверия. «Не грызи монету, Сахатый, самое настоящее. Запиши на мой счет всю деньгу. Я у тебя часто теперь буду останавливаться. Зовут меня Ольг Прот, так что запоминай». Сахатый кивнул головой, говоря как бы, что все капризы за ваши деньги. И быстро отдал указание служанке, крепкой девке со здоровенной задницей, отправив ее греть воду и готовить номер. Сам он поспешил с бутылкой и кружками к столу охотников. Потом принес и первую порцию кувшинов пива. На уделенные вопросы мужчин показал на меня, продолжающего стоять у стойки и рассматривать остальных посетителей. Нет, остальные посетители оказались мне незнакомы. Поэтому я подсаживаюсь за стол к парням из гильдии и знакомлюсь с ними. Они, конечно, удивлены такому подгону, но не отказываются. Хотя так плотно общаться с нахальными незнакомцами не привыкли по роду службы. Только кто же откажется выпить и расслабиться в такое непростое время, если угощаю щедро, чтобы познакомиться с доблестными защитниками города. Давайте, мужчины, выпьем за славный город Астор и меня, Ольга Прота, который наконец решил все дела в Каляндии, смог перейти перевалы и спуститься с гор. Так я начинаю первый тост и заодно представляюсь, не дожидаясь вопросов. Драгер и Конт поднимают стопки, и мы дружно опрокидываем их. «Ох, хорошо!» – жмурится лучник. «Так только с перевалов пришел. Только-только. Ага. Теперь уже и я блаженно жмурюсь, дегустируя абрикосовую ресу, пусть и не очень долго, но выдержанную в дубовой бочке. Излишняя сладость заменилась небольшой долей ноток дуба. Такой букет мне изрядно нравится. Очень такая натуральная вещь. Я повторяю парням свою историю, как пошел навестить родных перед бедой, как остался там, хотя меня тянуло изо всех сил в Астор и Черноземье. Как похоронил всех родных в королевстве и решил во что бы то ни стало вернуться сюда обратно. И вот моя мечта сбылась. Я снова на земле, где мне все нравится, где нет этих дворян, где чувствуешь себя свободным человеком. Здорово, соглашается Конт. Только что ты умеешь делать? Какое мастерство есть у тебя в руках? Не переживай, старина, все у меня есть. И руки на месте, и голова, и деньги имеются на первое время. Тебе требуется дойти до поста гвардии на мосту. Они тебя в город отправят. Такой у нас порядок. Могли бы и мы тебя проводить, но теперь уже не будем, предупреждает меня Драгер. Чего у гвардии работу отнимать? Смеется Конт. И нарушать компанию, ведь хорошо сидим. Завтра дойду до гвардейцев, отмахиваюсь я и задаю вопрос. Шел с гор, видел огороженную стоянку. Это для чего в безлюдных местах такое делают? Вы же охотники, ваше имущество. Там кроме как охотиться больше делать нечего, я так понимаю. Раньше такого не помню. Наше место, здесь ты прав. Через пару месяцев сезон начнется, подтверждает Конт и, глядя на приятеля, пытающийся взглядом что-то ему сказать, отвечает. Ну, чего тень на плетень наводить? Видел же Ольг стоянку и спрашивает про то, кому она принадлежит. Это же никакая не тайна. Пусть он пока проверку не прошел в ратуше. Какое тут секретное такое знание в этом деле есть? Объясни мне, пинт деревянный. Драгер только смеется и кивает мне. Видишь, какие у нас тут разговоры. После такого объяснения беседа по дрессу и пиво потекла повеселее. Блюдо с корнеплодами помогает утолить разыгравшийся аппетит. Парни расспрашивают меня про жизнь на той стороне гор. Тут я просказал таких ужасов про тамошние порядки, что они только ахали. Они отметили мой небольшой акцент, но признали, что за 11 лет я не забыл язык и говорю очень даже хорошо. Сахатый тоже давно уже подсел к нам за стол, даже не спрашивая, просто глядя на наше веселье, да и остальные посетители собрались вокруг. Настолько я убедительно и громко изобличаю пороки соседнего государства, зазнавшуюся и чванную аристократию, еще полную невозможность жить простым людям под гнетом озверевшего дворянства. Мне есть чего рассказать, и слушатели у меня благодарные. Особенно про то, как там проводят торговые караваны, а толпы бандитов открыто пытаются их грабить, так что караванщикам даже нельзя по-настоящему защищать свое добро. Под страхом скорого суда от тех же бандитов и обязательной смерти. Такой рассказ поверг всех слушателей в неподдельное изумление. Никто себе не может даже представить, чтобы бандиты так себя борзо вели. Заодно я всех угостил парой кружек по случаю своего счастливого возвращения в Черноземье и чудесного спасения на засыпанных снегом перевалах. Я на самом деле очень рад оказаться среди этих людей. Еще мне требуется погромче заявить о себе, как о вернувшемся патриоте города. Народная молва, особенно мои рассказы про вопиющую ужасную и несправедливую жизнь за перевалами, быстро разнесет по не такому уже большому населению города и его окрестностей. В каком хорошем месте посчастливилось жить черноземельцам, в отличие от несчастных на самом деле сатумцев? И ведь это никакая не пропаганда, а чистая правда. А правду говорить всегда легко и приятно. В правде сила. Даже нигде не соврал почти, кроме своей истории появления в Сиреневых горах. Так ведь и Понса пока живого нет рядом, чтобы почувствовать сомнительные места в моем рассказе. Поэтому будем пользоваться ситуацией. Хорошо посидели. Не так, конечно, как в том случае, когда я праздновал свое как бы спасение на берегу Протвы. Но тоже хорошо. Охотники ушли в обнимку и с песнями. Я провожать их не пошел по сплошной темени. Быстро помылся в теплой еще воде и завалился на постель в большом номере, выходящем закрытыми ставнями на дорогу перед трактиром. Поставил сторожок и спрятал рюкзак под большой кроватью. Ночью ничего не снилось. Проснулся я рано утром, напился загодя приготовленной водички из глиняного кувшина и, потянувшись в мягкой постели, не стал вставать. Часы здесь использовать нет никакого смысла. В местных сутках 32 часа, но это не главное. Просто пришлось их снять перед визитом в трактир и спрятать в мешке, как и многое другое, что лежит в моем рюкзаке, который я вчера сразу же убрал под стол, чтобы не задавали лишние вопросы, откуда такое чудо появилось. Впрочем, сам рюкзак убран в обычный местный мешок из-под крупы, которую я пересыпал в оранжевый рюкзак, оставшийся в храме. Поэтому вряд ли вызовет вопросы, если не доставать его при людях. Главное, это то, что я узнал. Вчера оказался последний день официальной зимы, что за ставнями трактира не особенно-то и различишь. Те же 10-12 градусов, как и в королевстве Сатума, где я провел первую местную зиму, холодный ветер, который в лесу не чувствуешь, только на открытых местах продувает. Ареал также умеренно припекает, скоро начнет усиленно греть природу, и через те же 32 дня жизнь ознаменуется серединой короткой всего в 2 месяца весны. Я появился в храме, по моим подсчетам, где-то около 20 числа 2 месяца весны, почти одновременно с охотниками, Тонсом и Карном на стоянке. Они, получается, появились позже меня на 1 или 2 дня. Сразу столкнулись с воплощением смерти в здешних местах, с матерым Кортом. После чего Карн перешел в разряд добычи зверя, а Тонс остался дожидаться своей смерти на стоянке, правильно понимая, что раненому и без поддержки нет у него никаких шансов одолеть такого матерого зверя. Выходит, что и я могу встретиться с огромной, магически одаренной кошкой по дороге в храм, куда собираюсь прийти к 20 числам последнего весеннего месяца. Я теперь точно собираюсь с ней встретиться обязательно и убить ее еще раз. На самом деле, по моим пока теоретическим раскладам, мне лучше вызвать огонь на себя, чтобы охотники на стоянке остались живы и помогли потом в разгроме банды крыс на той самой опушке, где я принял боевое крещение. Теперь я не собираюсь идти с охотниками в Помр, чтобы сопровождать караван. Кто-то должен заменить меня и мою помощь в том сражении. А кто лучше справится с этим делом, как не Тонс, если он переживет встречу со вторым Кортом? Я приду в храм перед 20 числом, чтобы встретить своего двойника, могущего появиться на столе. Потом взять над ним шефство, инициировать его как мага, немного прокачать, научить нескольким умениям и отправить обратно в свое время. Здесь мой двойник мне совсем не нужен в мире Черноземья. Я рассчитываю, что через пару дней капсула на Вооксе еще будет работать на прием путешественников в пространстве и времени. Или не будет. И тогда придется думать снова, как поступить в сложившейся обстановке. За эти 1,5 месяца мне тоже предстоит побегать и похлопотать. Пройти поверку, что пока без своих магов на службе города мне вообще не трудно. Найти жилье, при том, что я уже знаю, где именно найти. Устроиться на работу, опять же по известному маршруту. Снова в тележную мастерскую и с кузнецом Водором снова подружиться. Познакомиться еще с Корсом, раз уж теперь я знаю Драгера. Могу смело подсаживаться за стол к парням в трактирах и постоялых дворах. Не оказаться назначенным Альсом в вылазку на северные земли, а собрать свою команду. Значит, начать посещать активно Лису и Журавля. Устроить туда выступать Гриту, которая должна стать моей женщиной довольно скоро. Собрать команду из своих приятелей и друзей, которым можно полностью доверять, и устроить поход на север. Разбить магов и предать их смерти. Дойти до Роковой горы, желательно с повозкой или лошадьми, найти там снова палантиры. В общем, за примерно местный год достигнуть серьезного влияния в городе и особенно при ратуше, чтобы под мое руководство выделили небольшой отряд. который теперь войдет в историю окончательного освобождения Астара от остатков прежней магической власти, как великие неспровергатели авторитетов и спасители всего Черноземья. Планов очень много. Главное, что знания, сила и деньги уже есть у вашего покорного слуги. Осталось не повторить прежних ошибок и не наделать новых. Я поднялся с кровати, собрался и, умывшись, спустился в зал трактира, где меня уже ждет Сахатый.